Глава 35. Стоит отпустить и простить. Или неожиданная встреча. Когда в жизни все идет кувырком, хочется сесть где-нибудь в углу, переждать, а после с улыбкой выйти и чтобы все стало как прежде. Но Наташа поняла, что как прежде уже никогда не будет. Все ее мысли ежеминутно крутились вокруг Игоря, даже в операционной, что совсем ей не понравилось. Такого еще не было, чтобы она не смогла отключиться на все 100%. Это пугало и не слабо. Задумалась, что может съездить в отпуск, проветрить мысли, забыть наконец-то все. Только так просто это не получится, потому что работать в отделении было некому. Димка один все не потянет. Он вообще уже 2 дня странно себя вел. Может, тоже заработался уже. Андрей уехал, новенького еще не прислали. Ночных врачей в день не перегонишь, а Горыныч еще лежал в больнице. Слухи насчет него по отделению витали самые страшные. И что снова хочет наложить на себя руки, и что с ума сошел. Заведующий ей рассказал, что психиатры не увидели у него патологии, что весьма обнадеживало. Просто мужик впал в депрессию. Она много думала над его поступком и поняла одну вещь. Он тогда все продумал. Остался в больнице, таблеток выпил ровно столько, сколько нужно было не умереть в секунду. И ждал. Он, похоже, решил, что если умрет, значит, так ему и надо. А если спасут, то есть надежда на прощение. Может, самого себя, может, кого другого. Мы все в душе эгоисты. И за любой поступок хотим прощения. Он увидел такой выход. Возможно, зерно разума там и было. Собравшись с духом, Наташа сходила к нему в конце рабочего дня. «Привет». Тихо зашла в полутемную палату. Шторы были плотно закрыты, мужчина лежал на боку и даже не пошевелился на голос. Несмотря на то, что Наташа знала, что права, чувство вины отпускать никак не желала. Поселилась где-то в глубине души и потихоньку грызла, выедая. Наверное, поэтому и пришла. «Знаешь, если будешь продолжать жить в подземелье, я тебя скоро в психиатрическое переведу. Хочешь?» Подошла к окну и открыла полностью шторы, а следом и форточку, впуская лучи весеннего мягкого солнца и свежий воздух. Мужчина закряхтел, перевернулся на другой бок. Не хочет разговаривать. «Ты дурак, Горыныч, знаешь об этом?» Она взяла стул с высокой спинкой и села посредине палаты. Он продолжал молчать. «Ладно, Москва тоже не сразу строилась. Тебе внуков не жалко? 2 мальчика, таких славных. Сколько им сейчас? 2 или 3?» Она постаралась припомнить, когда у него родились внуки-близнецы. 2,5. Раздался хриплый голос. «Вот, расцветут пацаны, спросят у бабушки, а где деда?» А она глаза спрячет, соврет ерунду какую-нибудь. Наверное, скажет, отравился и умер. Но они правду все равно узнают. Такие вещи не скроешь. А вот пример какой классный им будет. Узнают, что так тоже можно. Будет у них 18 любовь неразделенная. Тоже решат. Пойду-ка я убьюсь. Жить мне незачем. Поступлю как дед. Да? Ты что несешь? Он приподнялся. Наташа скривилась на этой фразе. Терпеть ее не могла. Вариант развития событий. Нравится? Закинула ногу на ногу и скрестила пальцы на колени. Не нравится. Буркнул, садясь на кровати. «Еще так будешь делать?» Спросила, как маленького ребенка. А он ответил, как маленький. «Нет». Она и не сомневалась. Шумно выдохнула. «Ты на работу когда выйдешь? Андрея нет, а я в отпуск хочу». Она говорила с ним обычно, словно и не было ничего, понимая, что сейчас уже так надо. «Куда мне выходить? Месяц прошел давно». Он опустил голову, чуть ли не кладя ее себе на колени. «Посмотри на меня», — попросила Наташа тихо. Горыныч нехотя поднял голову и повернулся. «Ты знаешь, меня уже много лет и в курсе, что я всегда поступаю справедливо и по совести. Я не жалею о том, что было и как. Но, думаю, ты наказал себя уже достаточно. Хватит. Федор Григорьевич, выходи в понедельник на работу и отпусти меня в отпуск». «Ты не расскажешь?» — сбивающимся шепотом спросил. Я рассказала Димке. «Уж прости, после твоего финта ушами мне надо было высказаться. Больше никому. С ним, думаю, тебе будет договориться проще. Вряд ли у нас с тобой получится еще дружба, но зла на тебя не держу. Думаю, работать нам это не помешает. Все, иди домой и побрейся, что ли. А еще врач». Помотала головой и направилась к выходу, а на пороге услышала тихое «Спасибо». Не оборачиваясь, пошла к себе в отделение, чувствуя небывалое облегчение. Да, иногда стоит прощать людей, ведь он раскаялся в своем поступке, хоть и так глупо поступил. Наташа увидела его с изнанки. Наверное, этого хватило для принятия решения. Наташа вышла с работы, прикрыла глаза и глубоко вздохнула свежий воздух. Весна, пора любви, так, кажется, говорят. Не про нее. Открыла глаза, удивилась увиденному. Прямо на нее шел Константин, журналист, а рядом с ним семенила женщина маленького роста. Она уловила замешательство в его взгляде, но уже через секунду он широко улыбнулся, показывая белоснежные зубы и что-то быстро сказал женщине. Она опустила голову и прошмыгнула мимо Натальи в больницу, когда Костя остановился. «Необычайно рад нашей случайной встрече, Наталья!» «Здравствуйте, Константин. По делам?» Дежурно спросила, кивая назад на женщину. «Да, врачи сказали, у вас хорошие. Да и связи теперь есть. Как не воспользоваться?» Вот сейчас Наташу будто осенило. Когда она раньше думала о мужиках да Игоря, то думала, что жадные все, у кого деньги есть. Игорь ее мнение изменил, а глядя сейчас на Костю, она все же пришла к выводу, что Игорь – исключение. Потому что товарищ, напротив, сейчас пойдет к главному врачу и потребует сделать все бесплатно и в лучшем виде. И не в хороших врачах дело, а в связях. «Ясно. Ну, удачи вам». Она хотела пройти, но Костя ее остановил за локоть. «Наталья, а не встретиться ли нам с вами сегодня за бокалом красного вина?» Он, похоже, пустил в ход все свое очарование, приподнимая бровь, с намеком. «Не думаю, что это хорошая идея». «А мне кажется, прекрасная. Есть что обсудить. Например?» Она не могла отделаться от неприятного чувства, будто сейчас она услышит что-то нехорошее. И не ошиблась. Например, статью о Вольском. Сожалею, но он оказался не таким святошей, каким казался. Он наигранно поджал губы и покачал головой. У Наташи внутри все замерло, лицо побелело. Он делает свои статьи такими, что хрен придерешься, но только для тех, кто хорошо заплатит. Слова Игоря всплыли в памяти, и это значит, что он хочет подставить Игоря. Это будет крах для него. Эти проблемы он и скрывал. Так что, Наталья, сегодня 8 в Бейлизе? Только давайте нашу встречу сохраним в тайне, хорошо? От его неприятного взгляда по спине поползли мурашки. Я буду. Не глядя больше на мужчину, она быстро сбежала по ступенькам, направляясь к дому. Шла и злилась на Игоря. И вот это он скрывал. Так сложно было просто поделиться. Ведь, ощущая поддержку близкого, все переносится гораздо легче. Или она ошибается? Захотелось нестерпимо ему позвонить, высказать все, а еще рассказать об этой встрече. Даже телефон достала из сумочки, но стоило его взять в руки, как он пиликнул, показывая на экране СМС. Я уволил Анжелику. Теперь мой дом погрязнет во мраке и пыли. Наташа остановилась. Глупо хлопала глазами, перечитывая сообщение. Что это? Зачем? Его слова вчера, что он будет стараться все изменить, не были пустыми? Уволил. Да она вообще ляпнула про Анжелику не к месту. И что ей теперь нужно? Пожалеть бедняжку? Ну, конечно. Вкусными пельменями никто не накормит. Стоило ей об этом подумать, как пришла еще одна СМС. «Я умру в голодных муках. Ты меня не пожалеешь?» Глупая улыбка растянулась на губах. Подняла голову, подставляя лицо солнцу, кроме как дурак. По отношению к нему никаких слов не подбиралось. И злость вся пропала, словно и не было ничего. Опустила голову к телефону и быстро написала. Человек без еды может прожить примерно 2 месяца. Возможно, к этому времени приду и пожму твою немощную руку. По-дружески или... Тут же ответил он. Или не может быть, Игорь. Сунув телефон обратно в сумку, все же продолжила свой путь. Появилась другая мысль. Может ли она действительно с Вольским дружить? Ведь когда-то думала об этом, и если бы она сдержалась тогда и настояла на этом варианте, сберегла бы столько нервов, но и потеряла бы многое. Глупости это все. Нельзя дружить с человеком, которого любишь. Сердце такую муку не переживет. Надо просто забыть. Ровно в 8 Наташа стояла в холле престижного ресторана. Она оделась как можно проще, не желая выделяться и привлекать ненужное внимание. Черное плотное платье под самое горло, невысокий каблук, минимум косметики на лице. Она весь вечер терялась в догадках, что это будет за разговор и, главное, зачем и кому он нужен. Поэтому, зайдя, немного нервничала. Ее проводили к уединенному столику в углу, где уже сидел Константин. Поднялся, сам помог присесть, излучая галантность. «Спасибо, что пришли», — сказал, как только сел на место. «Любопытство», — ответила Наташа. «И вы же не будете меня томить?» Он хищно улыбнулся и откинулся на стуле. «Буду. Сначала мы с вами поужинаем. Вы не против?» Она была против, но не возразила. Их разговор тянулся, словно резинка, был бесполезен. И спроси Наташа чуть позже, о чем они говорили, она не сказала бы ни слова. А может, дело было в том, что она находилась в напряжении и все ждала ответа, зачем тут оказалась и что у него есть на Игоря? «Значит, вы ушли от Вольского. Не расскажете, почему?» Этот вопрос он задал настолько неожиданно, что Наташа даже опешила. «Откуда вы знаете?» И только спросив, догадалась. Наверняка они виделись. «О, я теперь много об Игоре. И вас, Наташа, знаю». Под его колючим взглядом по спине пробежали мурашки. «Как там Соня поживает?» А вот этот вопрос был словно ударом под дых. Во рту стало сухо, и она, взяв стакан с водой, сделала глоток. Все это начинало пугать. «Прекрасно. Может, уже хватит загадок? И вы мне все объясните, наконец?» Кажется, своим немного сбивчивым тоном она полностью выдала свое волнение. «Отчего не объяснить такой прекрасной женщине?» Она уже начала ненавидеть его улыбку, но он снова широко улыбнулся. «Я всего лишь хотел вас предупредить, чтобы вы даже не думали возвращаться к Вольскому». Брови Натальи взлетели, но она только поджала губы, ожидая дальнейшего ответа. «Появились очень нехорошие люди, которые не дадут ему жить спокойно, а вы с дочкой непроизвольно попадете под прицел, потому что Вольский слишком упертый». Сейчас Константин изменился, его лицо приняло серьезное выражение, взгляд стал сосредоточенным, и в нем даже промелькнуло толика переживания, а Наташа удивленно на него взирала, совсем не понимая, что только что услышала и какое отношение это имеет к ней и к Соне. «Зачем вы это мне рассказываете?» «Хочу уберечь вас. Разве у меня не может быть такого простого желания? Пока вы были вместе, я ничем не мог помочь, а сейчас, надеюсь, что мне удастся вас уберечь от беды. Я не такая скотина, как рассказал вам обо мне Игорь». Он ухмыльнулся уголками губ. Спорить, что Игорь ничего подобного не говорил, она не стала, смысла не видела, но и совершенно не поверила в его добрые и искренние чувства. «А при чем тут статья?» — спросила, вновь отпивая воды. «Мне заказали сделать. Я сделал. Всего лишь метод давления на Игоря, не более. Этим людям невыгодно топить его бизнес. Он им нужен развивающимся. Правда, для чего, я пока не понял». «А что мне мешает выйти отсюда и позвонить Игорю?» «Здравый смысл. Вы позвоните ему, он прибежит, вымолит прощение, вы снова вместе, и у вас же потом будут проблемы. Наташу уже начинало колотить. Человек, который так много знает о них, не может быть не опасен. У вас есть ребенок, и вы за него отвечаете. Неужели бездумно кинетесь в пропасть? Вам что-то от меня нужно? Прямо спросила она. Ну, как сказать, возможно, ты мне слишком нравишься, поэтому ты здесь. Он перешел на «ты», снизил голос и чуть наклонился вперед. А мне что-то подсказывает, что не в этом дело. Она была откровенна, пока не понимая, что за игру ведет этот человек. Еще есть мое любопытство. Чего именно булатовские хотят от него? Просто долю? Не верю. Сейчас его глаза загорелись, и Наташа поняла, что ему действительно интересно. «Как такой человек, как вы, не смог узнать такой мелочи?» Не удержалась от подколки. А Костя лишь рассмеялся, мягко так. И как бы Наташа не хотела его сейчас назвать мерзким, не могла. «Я не бог, к сожалению», — с ухмылкой произнес он. «Так что?» «Кость, я вас огорчу. Со мной Вольский не делился ничем совершенно, и я понятия не имею, кто такие булатовские». Константин долго всматривался в ее лицо, раздумывая, правду она сказала или нет, и вынужден был разочарованно вздохнуть. Кажется, этот упертый баран действительно с ней об этом не говорил. А жаль. Костя очень не любил оставаться в неведении даже в мелочах. «Что ж, действительно жаль. Ладно, теперь давай поговорим о тебе, Наташ. Ты живешь одна, тянешь дочь. Я мог бы оказывать вам помощь», — сказал прямо. Наташа впервые за вечер улыбнулась. Захотелось выпить чего-нибудь покрепче. Насколько Игорь наглый, и то так в лоб не предлагал ей оплачивать их жизнь за постель. «Я похожа на ту, которая не справится сама?» — наклонив голову, спросила Наташа. «Нет, совершенно не похоже. Ты гордячка, я не ошибся. Я вообще всегда опасался таких женщин, как ты». «Таких, как я? Это каких?» «Независимая, сложная, все привыкла решать сама. Знаешь, я с одной стороны завидовал Вольскому, а с другой жалел». «Всегда интересно узнать мнение о себе от чужих людей. Это вызывает улыбку». Вот и Наташа продолжала улыбаться, внимательно слушая. «Продолжайте, Константин». «Так вот, таких женщин, как ты, в нашем обществе очень и очень мало. Если не сказать, почти совсем нет. Ты умная, при этом нерасчетливая. Иначе бы не ушла ни от бывшего мужа, ни от Игоря». У Наташи вновь ёкнуло внутри от того, что он знает и о бывшем. «Но в то же время себя ущемлять не позволишь ни в чем. Твои внешние данные – это вообще отдельная тема для разговора. Уверен, и в постели ты не прогибаешься». От нее не ускользнуло его движение на стуле, будто ему стало дико некомфортно. «Но и мозг ты насиловать умеешь хорошо, да? Вот поэтому и жалел». Улыбка Наташи стала немного грустной, а ведь он прав. Во всем. Порой ей кажется, что уж лучше она была бы глупой курицей, тогда проблем было бы куда меньше, да и жилось бы на порядок проще. А тебе, значит, и хочется, и колется. Ты прав, мозги выносилую так, что бежать будешь. Мне да, ты права. Говорю ж, умная баба, и ух! Он снова легко засмеялся. Наташа посмотрела в сторону. От его взгляда сейчас хотелось вновь спрятаться. Намекал он уж очень явственно. «Уже поздно, Константин. Меня дома дочь ждет, поэтому я вас покину». Она взяла свою сумку. «Убегаешь? Ну что ж, держать не буду. Возьми». Он протянул ей черный картонный прямоугольник. «И знай, я всегда помогу, чем смогу». Визитку Наташа взяла и кинула в сумочку, будучи точно уверенной, что никогда звонить ему не будет. Когда он уже усаживал ее в такси, с совершенно искренним и переживающим лицом попросил, именно попросил, не связываться больше с Игорем. Об этом она и думала всю дорогу. Во что же Игорь ввязался? Значит, те сообщения действительно были предупреждением? Становилась зябко от этих мыслей. Осадок после разговора с этим журналистом все же остался. Знать, что в твоем белье копались, оказалось очень неприятно. Наташу не тронули и даже не оскорбили его намеки насчет постели. Как-то это все выглядело больше несерьезным. А вот его слова о Игоре, каждая фраза кружила в голове, заставляя Наташу находиться в напряжении. Потому что боялась. За Игоря боялась. А еще оставалось все же непонятным, для чего Константин рассказал ей о статье. Ведь, как поняла Наташа, даже Игорь об этом не знает. Пока не знает.